Глава 18. Мадам Райт ушла, а в кабинете появилась мадам Мабан, и мысли о посуде как-то отошли на второй план. С женщиной я также кратко обсудила ее работу, записала имя Лайла Мабан, возраст 54 года и должность горничная. Вот таким образом уже минус 2 золотых, которых я от этих семей не увижу. Следом были еще 2 женщины, сестры, живущие вместе. У каждой из них было по дочке, такого же возраста, как и маленький Ари. Потом еще одна семья с детьми, еще. Человек через 20 в моей голове звенели колокола. Я ведь даже проснуться толком не успела, как пошла встречать жильцов. «Дрейк!» — позвала я задремавшего на стуле герцога. Он не шелохнулся, так что я повысила голос. «Дрейк! А что?» Встрепенувшись, мужчина обвел взглядом кабинет. «А где все?» «Сейчас зайдут. Могу я попросить тебя заварить чаю? С утра во рту ничего не было». «Чаю?» — пробормотал Дрейк. «Печь ведь не топлена». Я от удивления чуть язык не проглотила. «Печь не топлена? А затопить не вариант?» «Дрова на кухне лежат», — неуверенно произнесла я, не зная, стоит ли вообще просить жениха о чем-либо. «Принципиально не пойду топить сама. Что за шутки такие? Или герцогу Белоручки не пристало вычищать золу?» «Я попробую», — наконец кивнул он. «Еще, Дрейк, у нас небольшая проблема. Посуды нет совсем, и я не уверена, что люди принесли свою. Что мы можем сделать?» К вечеру здесь будет почти 100 человек. Где взять столько тарелок? Пока хотя бы тарелок и чайных чашек. Мужчина поднялся, потянулся и зевнул. Так в запертых складских помещениях все есть? Ты ведь сама после того, как уволила слуг, просила меня убрать лишнее на склад. Отлично! Обрадованно выдохнула я. День внезапно стал добрее. У нас есть посуда. Могу я попросить тебя проводить меня туда и помочь перенести все на кухню? Гран занят? Вопросом на вопрос ответил Дрейк. «Я окончательно и бесповоротно поняла. Герцог не будет моим женихом слишком долго. Занят, уехал по остальным семьям. Конечно, провожу. Сейчас сделаю чай». Он ушел, оставив меня в смятении. «Помощи от герцога не дождешься, по крайней мере той, в которой требуется его непосредственное участие». Спустя еще полчаса я не чувствовала рук, ног и челюсти. Лицо замерзло, устало говорить с людьми, в записях стали появляться опечатки. В дверь раздался стук. «Простите, можно?» В дверном проеме показались голова мужчины с собранными в хвост на затылке седыми волосами. «Проходите», — пригласила его за стол. «Надо же, а я думала, что приняла уже всех. Меня зовут Сэмуэль фон Грей. Не нужно быть уроженкой этого мира, чтобы понять, что мужчина из знатного рода. У аристократов всегда имеется короткая приставка к фамилии». Я кинула его внимательным взглядом. «Высокий, худощавый». Одет в очень старый, но хороший шерстяной костюм. Стоптанные сапоги были начищены до блеска, а на руках у мужчины были новенькие перчатки из белоснежной кожи. Он был из знатного, но, видимо, обедневшего рода. «Зовите меня просто Сэм. Так склоняется мое имя», — проговорил мужчина, чтобы нарушить воцарившуюся тишину. «Сэм, приятно с вами познакомиться. Вы родом из Ледяных гор? Я из графского рода, Ваше Величество. Когда-то моей семье принадлежала часть земель Ледяных гор еще до откола. Когда Норд принадлежал Фейересу, графство фон Грей охватывало большую часть его территории. «Теперь понятно», — кивнула я и указала на стул. «Проходите, садитесь». Мужчина располагал к себе. Он не лебезил, не краснел от моего взгляда, не рыдал от счастья, как это делала предыдущая посетительница. Сэм сел на стул с прямой спиной, закинул ногу на ногу и сложил руки на колени. Взгляд выцветших серых глаз остановился на моем лице. «Вы хорошо выглядите. Как себя чувствуете? Простите, если вопрос показался вам бестактным. Все ведь знают, что вы пропали, но никто не знает, где были. Вы здоровы?» «Благодарю за заботу, Сэм. Здорово, разве что имеются проблемы с памятью, так что приношу извинения, если я вас не узнала. Мы были знакомы?» «Мне уже сказали о ваших проблемах с памятью». Голос Сэма был твердым, ровным, и его хотелось слушать. Я выпрямила плечи. «Мы правда были знакомы. Я отработал в этом замке на должности дворецкого 17 лет. Помню вас еще совсем крошкой». Я задумчиво повертела в руках карандаш и вписала имя мужчины в блокнот. «Вернуться не желаете?» «Куда?» «На должность дворецкого, разумеется. Я как раз думала, кому ее предложить, а тут такая удача. Я был бы счастлив». Меня ослепило белозубой улыбкой. «Не помню, почему Сэм попал в список самых бедных людей королевства?» «Тогда приступайте к своим обязанностям прямо сегодня. Думаю, вы их знаете, верно?» «Еще не забыл». Я вытащила из кармана заметно полегчавшую связку ключей. Отцепила те, что были от моих покоев, от кабинета, библиотеки, а остальные передала новому дворецкому. Сэм поднялся, откланялся и вышел. А я сидела и пыталась вспомнить, как могла упустить из внимания этого мужчину. Хоть убей, не помню, чтобы мы к нему заезжали. Может быть, он прибыл только что? Гран ведь сейчас объезжает оставшиеся семьи. Да, скорее всего, так и есть. В любом случае, Сэм мне понравился. И я невероятно рада, что устраивать собеседование на роль дворецкого мне не придется. Неужели фортуна повернулась в мою сторону? Кому предложить должность экономки, вопрос не стоял. Я уже заприметила одну женщину. Шарли была одинокой, ее муж умер, а дети выросли и разъехались кто куда. Опрятная, немногословная, с честными глазами и твердым характером, именно такую экономку мне и надо. А потом стали подтягиваться те, кого прислал Гран. До самого вечера я не выходила из кабинета, разговаривая с бесконечным потоком людей. Про чай забыла вовсе, а Дрейк и не появился. Надеюсь, не разобрался, как топить печь, и сгорел в ней к чертям собачьим. В какой-то момент прибежал Вегас. Мне пришлось извиняться перед ним за то, что не накормила, и понятливый пес улегся у моих ног в ожидании. К концу вечера на работу были приняты еще две горничные и две кухарки, и на этом я остановилась. 8 слуг, включая Сэма и Шарли, было более чем достаточно. Горничных я предупредила, что вылизывать замок до блеска не нужно, так как понимала, что втроем они не справятся. А кухарок попросила экономить продукты по максимуму. Боялась, что кладовые опустеют раньше, чем я смогу заполнить их снова. Когда кабинет наконец опустел, я бездумно уставилась в блокнот. 95 человек. На 25 меньше, чем я считала. Умерли, отказались переезжать, еще не успели приехать. Дверь отворилась, и на пороге появился Гран. Мы устало посмотрели друг на друга. Советник махнул рукой, мол, ничего не спрашивай, и тяжело опустился на стул. Мы посидели какое-то время в тишине, слушая завывание ветра за окном. И так хорошо стало, спокойно. Но надо помнить, что там, за дверьми холодного, но уютного кабинета, почти сотня голодных ртов. «Гран, пойдем на склад за посудой. Кухаркам пора готовить ужин». Язык у меня заплетался от усталости. Впрочем, у Грана тоже. «Как все прошло? Даже не спрашивай. Но были и приятные моменты. Например, у нас теперь есть дворецкая, экономка, 3 кухарки и 3 горничных». Я слабо улыбнулась и гордо вздернула подбородок. Гран посмотрел на меня с нежностью, отчего я смутилась. «Вы справились, Альмира. Спасли всех этих людей от холода и голода. И что-то мне подсказывает, что на этом не остановитесь». «Нет, не остановлюсь. 20 детей, половина из них школьного возраста, остальные совсем малыши. 75 взрослых людей, 8 из них будут работать в замке, 47 уже имеют работу. 4 мужчины, 16 женщин, безработные. У кого-то проблемы со здоровьем, кто-то не может работать из-за совсем маленьких детей». Я проговорила всю информацию четко, а Гран внимательно слушал. Не так, как Дрейк, в полуха и зевая, а с интересом. «Что думаете насчет них?» «Думаю, мужчины должны заняться производством изделий из овечьей шерсти. Каких именно, надо продумать. А женщины будут шить одежду, которую мы станем поставлять в другое королевство. Например?» Советник, усмехнувшись, выгнул бровь. «Нордвик?» Пожала я плечами, все еще не рискуя рассказывать о моем совсем небезопасном плане насчет драконов. Но это позже. Сейчас главное разобраться с продуктами и топливом, чтобы был запас минимум на месяц на всех. «Кстати, я нашел того, кто почистит скважину». «О, отлично! Когда это будет?» «Пообещал прийти завтра». Вегас залаял во сне. Я вздрогнула от неожиданности и поднялась с места. Сидеть и болтать с Граном, конечно, было приятно, но пора приниматься за дела. «Уф!» — выдохнула, покачнувшись. Позвоночник хрустнул, а ноги я вообще еле чувствовала. «Вы весь день провели здесь?» «Практически. Вегас, пойдем». Советник покачал головой и помог мне выйти из-за стола. Сам запер кабинет, вернул мне ключ и, поддерживая меня под локоть, повел на склад. По пути нужно было отыскать дворецкого. Ключи-то теперь у него, о чем, кстати, не стоит забывать. Замок слишком большой, чтобы бегать туда-сюда. В коридорах было тихо. Люди или пока боялись выходить, или сознательно сидели в своих комнатах. А может быть, собрались в зоне отдыха, натопили камины и теперь общаются. Я улыбнулась своим мыслям. Когда замок был пустым, мне было не по себе находиться в нем. А теперь любой шум можно списать не на призраков, а на жильцов. «Распоряжение шахтерам дал, через пару дней будет готово необходимое количество железа», — отчитывался Гран по дороге. «Я увезу его на завод и сразу оплачу работу мастеров. Золото ведь есть?» «Да, 50 монет будет». Я вспомнила о деньгах в шкатулке и прикинула, хватит ли остальных 60 монет на провизию. «А возьми меня с собой». «Куда?» «Фиерес. Я очень хочу посмотреть, как живут другие королевства. Ну, пожалуйста». Я конючила, хотя могла даже не спрашивать, а просто сказать, что тоже еду на завод. Впрочем, будь на месте Грана Дрейк, я бы так и сделала. А вот проявлять жесткость по отношению к советнику мне не хотелось. «Если будет хорошая погода». «Если будет плохая погода, ты тоже никуда не поедешь», — фыркнула я. Мы пришли в самый конец замка, где я еще не была. Остановились в широком коридоре со множеством дверей, и я растерянно осмотрелась. «Кладовые? Они самые. Побудьте здесь, я схожу за ключами к... Как зовут дворецкого? Сэм. Сейчас вернусь». Советник убежал. Я осталась стоять на месте и мечтать о путешествии в Фиерес. «Интересно, сильно ли их королевство отличается от нашего? Ну, помимо погоды. Думаю, что нет, все-таки раньше наши земли были единым целым. Во время этой поездки я хотела понять, как можно улучшить жизнь в ледяных горах, а также разузнать про ученых. Мне все еще нужен был тот, кто сможет подсказать шахтерам, как выглядят ценные металлы, которые можно отыскать в шахте. Вот тоже интересный момент. Какие они просветленные умы из Монтура? Ходят ли в белых халатах? Имеют ли миллион разных пробирок в лабораториях?» Думать о том, что в этом мире ученых вообще нет, мне не хотелось. Кто-то должен быть? Как-то же они создали тот материал из органосии. Да я о метане здесь знаю, а раз так, то моя идея не безнадежна. Вдруг мы упускаем что-то важное? Тонны меди, например. Пес крутился вокруг меня, тихонько поскуливая. Пришлось прогнать фантазии и обратить внимание на питомца. «В чем дело, Вегас?» Волкодав подпрыгнул, лизнул меня в лицо, а потом подбежал к одной из дверей и принялся скрестись в нее. «Я здесь, здесь!» Запыхавшийся Гран вернулся с ключом и канделябром. Отодвинул взбесившегося Вегаса и открыл дверь, за которой, по его словам, должна находиться посуда. Пропустил меня вперед и вошел следом. Слабый свет от трех свечей выхватил из темноты коробки. Открыв одну, я обрадованно захлопала в ладоши. В ней были глубокие чашки для супа. Посуды оказалось так много, что совершенно точно хватит на всех. Внимательно поискав в других коробках, я нашла кастрюли, сковороды, мелкую кухонную утварь и уже собиралась послать Грана за дворецким, чтобы помог нам дотащить все. Как в углу, докуда не хватало света, заметила нечто странное. И то благодаря тому, что Вегас принялся лаять и рычать. Когда подошла ближе, я застыла, боясь пошевелиться. От ужаса, охватившего меня, крик застрял в горле. «Альмира, здесь есть салфетки, нужны?» Голос Грана доносился до моих ушей, словно сквозь толщу воды. Я во все глаза смотрела на человеческий скелет, в некоторых местах едва обтянутый кожей. Секунда, две, три, и содержимое желудка оказалось на полу, а дар речи снова вернулся, и я закричала: «Гран! Гран!» Я звала советника, даже когда он уже подошел. Потом цеплялась за его плечи и визжала, как ненормальная. Я впервые в жизни видела скелет, но не это меня испугало, а то, что почти две недели я живу в одном здании с трупом. А сколько в этом замке еще складов? А подземелье? Что может быть в подземелье, если Альмира потребовала запереть его? Так, вам стоит выйти. Идите, Альмира. Меня дважды просить не надо было. Выскочила из кладовой, как ошпаренная. Вегас остался с Граном. Оно и понятно, псу было интересно. Охотничий ведь. Я остановилась у входа ждать. Меня трясло. Я сдерживала подступающие рыдания, зажимая рот ладонью. Как вообще за столько лет никто не нашел этого мертвеца? Не обращали внимания, или для жителей замка это обыденность? Когда в дверях появился советник, я кинулась к нему. «Испугалась?» — тихо спросил он, прижимая мое дрожащее тело к себе. Я всхлипнула. «Кто это? Что это? Откуда?» «Не знаю, но оно там давно, не один десяток лет. Единственное, что могу сказать, проверять складские помещения нужно чаще». Гран усмехнулся, а я испуганно сжалась. «Все складские помещения и подземелья необходимо проверить как можно скорее. Я не желаю жить в одном доме с трупами. Я займусь этим, не волнуйтесь. А что будем делать с этим? Похоронить надо. А как вообще хоронить? Повсюду скалы и снег. Как здесь хоронят? Есть кладбище?» Вопросы из моего рта сыпались без остановки. Грану пришлось прижать палец к моим губам. А в ответ на удивленный взгляд мужчина отпрянул. «Извините. Все никак не привыкну, что вы ничего не помните. Мертвецов скидывают со скалы, что находится за замком. Вы уже были у той пропасти после болезни, насколько я помню. Просто со скалы и все? Это распространенная практика на севере. Здесь нет земель под кладбище. А сжигание? Можно ведь кремировать, по-моему, это гуманнее. К Кремирование запрещено законом уже много веков. А сбрасывать людей со скалы не запрещено? Кем запрещено кремирование? У нас ведь независимое королевство. Первым правителем ледяных гор. Так. Я обеими ладонями вытерла мокрое от слез лицо и глубоко вздохнула, успокаиваясь. С этого дня в силу вступает новый закон. Запрещено сбрасывать людей в пропасть. Вместо этого будет происходить кремация, как положено, с песнопениями и молитвами. Но никаких «но», Гран! От переполнявших меня эмоций я закричала, но тут же стало стыдно. Советник не виноват в том, что меня так колбасит. Прости. Значит так, этого... Я ткнула пальцем в сторону кладовой. Сбросим. Но только потому, что жечь там нечего. Ваше Величество, позвольте сказать... Я кивнула, Гран продолжил. «У нас не так много дров, чтобы кремировать всех умирающих. А их с каждым годом все больше. У нас будут дрова и деньги на них», — оборвала я советника. «Пока не знаю как, но я думаю над этим». Мужчина благоразумно промолчал. «Спорить с королевой страшно, спорить с разъяренной королевой жизни опасно. А теперь убери, пожалуйста, его. Но сначала возьми себе в помощники кого-то из новых жильцов. Я попрошу дворецкого, если позволите». «Сэм привычен к такому, а вот остальные...» «Привычен? Он ведь работал здесь не один год, Альмира. Ты хочешь сказать, что замок напичкан скелетами? В смысле привычен?» «Люди часто умирают», — тихо ответил Гран и взял меня под руку. «Я провожу вас в покое, потом попрошу Сэма помочь мне отнести посуду на кухню, а после мы похороним этого несчастного». Когда я осталась в покоях наедине с Вегасом, мне было жутко даже от завывания ветра за окном. А уж когда пес внезапно подскочил и залаял на дверь спальни, то и вовсе чуть с душой не попрощалась. Пришлось пересилить себя, пойти в комнату и убедиться, что нарушением покоя волкодава оказалась распахнутая ветром форточка. Сколько времени потом я сидела без движения на диване в гостиной, не знаю. Но когда в коридоре послышались шаги, вскочила и бросилась на выход. «А, это ты?» — протянула разочарованно, увидев за порогом герцога. Дрейк заметил мое разочарование и рассеянно обернулся. «Ждала кого-то другого?» «Гран отправил меня к тебе», — мужчина ухмыльнулся. «Как-то слишком он о тебе заботится. В его обязанности не входит следить за душевным состоянием королевы». «Обязанности расширились», — огрызнулась я. «Спасибо, что пришел, но со мной не нужно нянчиться. Я только хотел передать послание с кухни. Кухарки очень извиняются и просят тебя зайти к ним. Вегас, идем». Я заперла дверь в покое, когда пес выбежал в коридор и, обогнув Дрейка, потопала на кухню. Находиться среди кастрюли прислуги все же будет как-то спокойнее, так что я была даже рада, что меня позвали. Немного волновалась из-за причины, по которой меня зовут, поэтому шла быстро. «У вас все в порядке?» — спросила, едва вошла на кухню. Обе кухарки улыбались, переговариваясь между собой, и легко порхали от печи до столов и обратно. «Все отлично, Ваше Величество. Хотели посоветоваться насчет ужина. Мы впервые для вас готовим. Простите, если оторвали от дел». «Ничего, что именно хотели узнать?» «Дайя предлагает мясной суп с клецками и оладьи». «Ну, отлично», — я пожала плечами. «Продуктов хватит? Мы уже посмотрели все запасы. Если готовить простые блюда, то провизии хватит на 1,5 недели. Если уменьшить порции, то на 2. «Уменьшать порции не нужно, готовьте. Что-то еще?» «Нет, нет, ужин будет готов к 9 часам». «Хорошо. Дворецкий объявит об ужине в 9». Я еще раз окинула взглядом кухню. На столе лежал кусок мяса, рядом с ним овощи, специи и мука. Вроде все у кухарок под контролем, что не могло не радовать. Наконец-то ни мне, ни Грану не нужно заботиться о готовке. Пугало, конечно, то, что продуктов хватит всего на 1,5 недели. То есть у меня есть максимум 10 дней, чтобы заполнить кладовые снова. Мысли о том, где взять денег, полностью вытеснили мысли о скелете. Я задумчиво бродила по холлу из угла в угол в ожидании советника и дворецкого. И с каждой минутой все больше понимала, что у меня нет месяца до того, как я пойду к драконам. Нужно встретиться с великим лордом как можно скорее. Но для начала найти того, кто отведет меня туда.